галактики как космические зонды. Фактически известно всего несколько далеких галактик, красные смещения которых достаточно велики и которые, как было замечено, в нескольких случаях существенно ярче, чем предел чувствительности хорошей фотопластины. Очевидно, эти галактики не могут рассматриваться как стандартные свечи. Иногда мы видим далекие галактики существенно более яркими, чем можно было бы ожидать даже в закрытой Вселенной, если бы эти галактики были похожи по своей светимости на ближайшие к нам галактики. Предполагается, что причину этого нужно искать в эволюции. Далекие галактики мы видим молодыми, и тогда они могли бы быть намного ярче. Эволюция галактик – процесс сложный. В начале галактики содержит много молодых массивных и ярких звезд. Со времени от ранних эпох остаются лишь менее массивные и более долгоживущие звезды. В некотором количестве молодые звезды продолжают образовываться, но темп их образования сильно падает. В результате молодые галактики, по-видимому, являются очень яркими, а затем постепенно с возрастом их яркость уменьшается. Поскольку далекие галактики ярче, чем ожидалось, видимые расстояния до них оказываются заниженными, что в свою очередь дает завышенную плотность галактик. Поэтому Вселенная, возможно, кажется нам закрытой в большей степени, чем это есть на самом деле. Учет эффектов эволюции галактик повышает оценки расстояний, соответственно понижая оценки плотности, и приводит к выводу о том, что Вселенная более открыта, чем можно было бы предположить на основании упрощенного теста «красное смещение, видимая звездная величина». Предположение, что сам свет от далеких галактик никаких эволюционных изменений не испытывает, соотношение между красным смещением и видимой звездной величиной, по-видимому, указывает на то, что пространство имеет отрицательную кривизну. Отсюда, как нам кажется, мы вправе сделать вывод, что Вселенная является открытой. Однако у нас нет полной уверенности, что наше представление об эволюции галактик отвечает действительности. Вполне возможно, например, что самые яркие галактики в далеком прошлом были более тусклыми, по крайней мере, видимой части спектра. Такая возможность вытекает из процесса пожирания галактик. Если галактики проглатывали своих более мелких соседей в богатом скоплении, то они должны были бы расти и с течением времени становиться более яркими. В таком случае наши оценки расстояния до далеких галактик оказались бы завышенными. Соответствующая поправка перетягивала бы чашу весов в сторону закрытой модели Вселенной. Ученые не теряют надежды, что в конце концов удастся определить одновременно и характер эволюции галактик, и пространственную кривизну пространства. Чтобы добиться этого, необходимо провести измерение соотношения красное смещение, видимая звездная величина, совместно с другими типами космологических тестов, включающих далекие галактики. Примечание диктора. Далее на странице 304 следует рисунок 122. Тест «Красное смещение, звездная величина». Зависимость красного смещения, правая вертикальная ось, которая можно также выразить через скорость, умножив его на скорость света, левая вертикальная ось, от видимой звездной величины и горизонтальная ось, или от яркости, собственно яркость служит мерой расстояния, далеких галактик. Для галактик поле А, пропорциональность между скоростью и расстоянием почти незаметна, поскольку собственная светимость их при любом заданном красном смещении изменяется в широком диапазоне значений. Однако, если использовать ярчайшие члены скоплений галактик B, то обнаруживается линейная зависимость между скоростью или красным смещением и расстоянием, закон Хаббла. Прямоугольник в левом нижнем углу диаграммы указывает ту область параметров, на основании которой в 1929 году Хаббл впервые сформулировал закон разбегания галактик. Отклонение от прямой линии указывает на то, что пространство может быть не евклидовым и либо открытым, либо закрытым. На кривых V, предсказываемых различными космологическими моделями Фридмана-Леметра, отмечено значение отношения средней плотности к критической, при которой Вселенная должна быть закрытой. Кривая SS соответствует модели стационарной Вселенной. Она заметно выходит за пределы наблюдаемых значений, если не учитывать сильных эволюционных эффектов, однако учет их, в принципе, противоречит основным положениям модели стационарной Вселенной. Таким образом, если мы увидим, что ряд точек, представляющих наблюдаемые скопления, уходит вверх и влево, то это должно означать, что Вселенная закрыта. Если точки уходят вправо, то Вселенная открыта. Далее на странице 305 следует продолжение рисунка 122. Далее, на странице 306 следует рисунок 123. Тест, основанный на подсчете числа источников радиоизлучения. Число источников радиоизлучения с интенсивностью выше определенного уровня относительно того числа, которое ожидается в бесконечной стационарной Вселенной, отложено в зависимости от величины потока излучения. Если бы Вселенная была статической, то эта зависимость была бы представлена горизонтальной прямой линией. Это означает, что число источников растет с увеличением исследуемого объема пространства. В этом случае ожидается, что число источников растет пропорционально потоку в степени минус 3 вторых. Наличие красного смещения должно привести к заметному уменьшению ожидаемого числа источников. На рисунке приведены зависимости, соответствующие моделям стационарной Вселенной и Вселенной Эйнштейна-де-Ситтера, без учета эволюционных эффектов. Фактически, для ближайших ярких источников предсказываемая теория зависимости совпадает с наблюдаемой. Затем число более слабых источников начинает резко увеличиваться по сравнению с тем, что предсказывает закрытая модель Вселенной. И, наконец, число самых слабых источников падает. Избыток числа источников можно объяснить эволюцией, в частности, более высоким темпом образования источников радиоизлучения в ранней эпохе расширения Вселенной, соответствующей красным смещениям 3 или 4. Модель стационарной Вселенной не в состоянии объяснить эти результаты наблюдений, поскольку возможность какой бы то ни было эволюции здесь в принципе исключается. Аналогичный тест можно провести с оптическими галактиками, обнаруживаемыми на фотографических пластинках, подсчитывая их число как функции их яркости. Есть надежда, что рано или поздно этот тест позволит нам получить информацию об эволюции галактик, наблюдаемых в оптическом диапазоне Длинн-Бун. Конец примечания диктора. Весьма обещающим кажется подход, основанный на подсчетах слабых галактик в некотором выбранном участке неба, рисунок 123. С понижением порога яркости число галактик при таких подсчетах увеличивается. Подсчет более слабых галактик соответствовал бы выбору большего объема пространства. При этом, как ожидается, число галактик должно расти пропорционально выбранному объему пространства. Как мы видели ранее, простая пропорциональность может иметь место только в том случае, если галактики распределены однородно, и пространство является плоским, евклидовым. Учет космологического расширения и кривизны пространства вносит поправки в это предсказание. Однако было обнаружено, что тест по подсчету галактик существенно более чувствителен к эффектам эволюции галактик, чем к выбору космологической модели. Это в частности обусловлено тем, что решающим фактором при обнаружении далекой галактики является ее яркость по сравнению с яркостью фона ночного неба. Мы можем различить изображение галактики на фотопластинке даже в том случае, если ее яркость составляет всего лишь малую долю от яркости ночного неба. Поскольку яркость галактики определяется полным количеством света, приходящего от нее, весьма важно установить эффективный край галактики. Поверхностная яркость галактики относительно фона неба определяет ее эффективную внешнюю границу. Этот эффект не зависит от космологической модели, а определяется только красным смещением галактики. Конечно, от выбора конкретной космологической модели зависит определение объема пространства, за пределами которого выбраны галактики. И тем не менее, в конечном счете тест подсчета числа галактик сравнительно нечувствителен к выбору космологической модели. Главную роль в нем играют эволюционные эффекты. Допустим, например, что в гагле молодых галактик происходили всплески звездообразования. Косвенные соображения ранней эволюции галактик приводят нас к мысли, что этот процесс – явление частое. Следствием такого события должно было бы явиться увеличение видимого углового размера галактик, увеличение их светимости и обнаружение большого числа галактик с заданной видимой величиной. В таком случае мы могли бы обнаружить более далекие галактики, которые при отсутствии такого процесса были бы не видны. В самом деле, тест по подсчету числа галактик в высшей степени чувствителен к эволюции галактик. Из подсчета числа галактик, видимой звездной величины, которой в различных областях спектра ниже предельных, можно было бы получить более детальную информацию об эволюции галактик. Например, если бы нам удалось определить, являются ли в ранней эпохе молодые голубые звезды более многочисленными, чем старые красные звезды, то мы получили бы ключ к определению возрастов галактик. Разумно предположить, что, подобно тому, как тест по подсчету числа радиоисточников дает нам информацию об эволюционных эффектах радиоисточников, тест по подсчету числа галактик позволит нам узнать эволюционную историю обычных галактик.